из страны пирамид. Весьма вероятно, что описанный сейчас способ дошел до нас из глубочайшей древности и из отдаленной страны, из Египта. Мы мало знаем, как производили арифметические действия обитатели древней страны пирамид. Но сохранился любопытный документ — папирус, на котором записаны арифметические упражнения ученика одной из землемерных школ Древнего Египта. Это так называемый папирус Ринда, относящийся ко времени между 2000 и 1700 годами до нашей эры и представляющий собой копию еще более древней рукописи, переписанную неким Ахмесом. Примечание автора. Папирус был разыскан английским египтологом Генри Рандом. Он оказался заключенным в металлический футляр. В развернутом виде он имеет 20 метров длины при 30 сантиметрах ширины. Хранится в Британском музее в Лондоне. Конец примечания. Писец Ахмес, найдя ученическую тетрадку этой отдаленнейшей эпохи, тщательно переписал все арифметические упражнения будущего землемера вместе с их ошибками и исправлениями учителя и дал своему списку торжественное заглавие, которое дошло до нас в следующем неполном виде. Наставление. Как достигнуть знания всех темных вещей, всех тайн в сокрытых вещах. Составлено при царе Верхнего и Нижнего Египта Ра-Аусе, дающем жизнь по образцу древних сочинений времен царя Ра-Янмата писцом Ахмесом. Примечание автора. Звание писец принадлежало третьему классу египетских жрецов. В заведовании их находилось все, относившееся к строительной части храма и к его земельной собственности. Математические, астрономические и географические знания составляли их главную специальность. Виктор Бабынин. Конец примечания. В этом интересном документе, насчитывающем за собой около 40 веков и свидетельствующем о еще более глубокой древности, мы находим 4 примера умножения, выполненные по способу, живо напоминающему наш русский народный способ. Вот эти примеры. Точки впереди чисел обозначают число единиц множителя. Знаком «плюс» мы отметили числа, подлежащие сложению. Вы видите из этих примеров, что еще за тысячелетия до нас египтяне пользовались приемом умножения, довольно сходным с нашим крестьянским, и что неведомыми путями он как бы перекочевал из древней страны пирамид в современную эпоху. Если бы обитателю земли фараонов предложили перемножить, например, 19 на 17, он произвел бы это действие следующим образом. Написал бы ряд последовательных удвоений числа 17. 17 плюс 34, 68, 136, 272 плюс. И затем сложил бы те числа, которые отмечены здесь знаком плюс, то есть 17 плюс 34 плюс 272. Он получил бы, конечно, вполне правильный результат. 17 плюс, в скобках, 2 умноженное на 17, плюс, в скобках, 16 умножить на 17 равно 19 умножить на 17. Легко видеть, что подобный прием по существу весьма близок к нашему крестьянскому. Замена умножения рядом последовательных удвоений. Трудно сказать, у одних ли наших крестьян был в ходу такой древний способ умножения. Английские авторы называют его именно русским крестьянским способом. В Германии крестьяне кое-где, хотя и пользуются им, но также называют его русским. Чрезвычайно интересно было бы получить от читателей сведения о том, применяется ли сейчас где-нибудь этот древний способ умножения, имеющий за собой такое долгое и оригинальное прошлое. Примечание автора. Автор был бы весьма признателен за письменное сообщение по адресу, указанному в предисловии. Конец примечания. Следовало бы вообще с большим вниманием относиться к народной математике, вникать в употребляемые народом приемы счета и измерений, собирать и записывать эти памятники народного математического творчества, дошедшие до нашего времени из глубин седой старины. На это давно указывал историк математики Виктор Викторович Бабынин, предложивший даже краткую программу собирания памятников народной математики. Не лишним будет, пожалуй, привести здесь составленный им перечень того, Что именно следует собирать и записывать? Первое. Счисление и счет. Второе. Приемы меры и веса. Третье. Геометрические сведения и их выражения в постройках, нарядах и украшениях. Четвертое. Способы межевания. Пятое. Народные задачи. Шестое. Пословицы, загадки и вообще произведения народной словесности, имеющие отношение к математическим знаниям. Седьмое. Памятники древней народной математики, находящиеся в рукописях, музеях, коллекциях и так далее, или находимые при раскопках курганов, могил, городищ и прочего. В заключении привожу краткую справку о том, когда впервые появились общеупотребительные теперь знаки арифметических действий, обозначения дроби, степени и других. Плюс и минус в рукописях Леонардо да Винчи. Годы жизни с 1452 по 1519. Умножение в сочинении Утрида 1631. Точка и двоеточие в сочинении Лейбница. Годы жизни с 1646 по 1716. А дробь Б в сочинении Фибоначчи 1202. А в n-ной степени в сочинении Щуке 1484. Знак равенства в сочинении Рекорда 1557. Знаки больше и меньше в сочинении Гарриота 1631. Круглые скобки и квадратные скобки в сочинении Жерара 1629. Тому, кто желает подробнее познакомиться с историей арифметики, советую прочесть книгу Всеволода Белюстина «Как постепенно дошли люди до настоящей арифметики. Общедоступные очерки для любителей арифметики. 1914 год». Книгу можно попытаться получить в библиотеках или в магазинах старой книги.